Руки его, выброшенные вперед, царапали землю. «Ну, Константин Жуков, может, нам сейчас повезет». «Может, повезет», — прошептал Гаврила. «Буди Тараску». И вдруг захрипел страшно. «Повезло, повезло, он, Гришка Кувалда, буди, говорю, чтоб тебя. Каждая минута теперь дороже золота». Ничего не понимая, Костя растолкал Тараса. «За мной! Все за мной!» — приказал Гаврила и затем пополз куда-то назад. Костя сполз с холма последним, а сползая, бросил взгляд на деревню и увидел, что от конторы отъезжают, направляясь в сторону холма, дрожки. В дрожках сидел какой-то человек в фуражке. Несколько минут все бежали по лесу, пробираясь сквозь цепкую молодую поросль. Вброд перешли какую-то речку, наверное, ту самую, что вытекала из деревни, и опять очутились возле дороги. Дорога в этом месте раздваивалась, как раз на развилке стояла высокая и толстая сосна с редкими ветвями. «Ну вот», — тяжело дыша, — вымолвил Гаврила, — останавливаясь под сосной. «В дрожках-то председатель коммуны едет. Повезло так повезло нам». «А вдруг он не сюда?» — спросил Костя. «Тут одна дорога. Мимо не проедет». Гаврила умолк на мгновение. Все ясно расслышали, как в утреннем воздухе застучали, приближаясь, колеса. Казаков зашипел. «В кусты, живо! В случае чего выручайте! В крайности, если меня грохнет, стреляйте тоже, чтоб не ушел живым, гад!» И подпрыгнул, схватился за толстый сук, ловко подтянулся и стал на этот сук коленями. Потом обеими ногами вытащил наган, прижался боком к толстому стволу, вытянулся в струнку. И с той стороны, откуда ехал председатель, Гаврилу невозможно было заметить. Дальнейшее произошло быстро, почти мгновенно. Дрожки с председателем поравнялись с сосной. В тот же миг Гаврила прыгнул сверху на председателя, оглушил его наганом по голове. Когда Костя и Тарас подбежали, Гаврила старательно связывал руки председателя. Через несколько минут дрожки, на которых лежал председатель коммуны, стояли в лесу, километрах в полутора от дороги. Гаврила выпряг коня, с помощью Звягина взвалил на лошадь крупное и тяжелое тело председателя, крепко привязал. Потом передал Тарасу повод. «Давай к Миките и мигом обратно. Гляди, чтоб кляп изо рта не выпал, а то, очнувшись, закричит». И уперся взглядом в Костю. «Учись». Солнце было уже довольно высоко, когда они втроем, Костя, Тарас, Звягин и Гаврила, вернулись на холм и легли на прежнее место. Жизнь в деревне шла своим чередом. Спешили куда-то по делам взрослые, суетились на улицах ребятишки. Разгребали дорожную пыль куры, рылись под плетнями поросята. На речке стирались бабы, мимо холма проехало, видно, на пашне несколько подвод. Но все это Гаврилу словно бы нисколько не интересовало. Он смотрел вниз на деревню равнодушными глазами, редко и лениво моргал. А часто, сомкнув веки, не размыкал их минуту, две, три, будто задремал. Но едва в деревне раздавался чей-нибудь возглас, громкий собачий лай или скрип колеса, он мгновенно раскрывал глаза. До самого заката не разговаривали. Вдруг Гаврила начал внимательно вглядываться вниз. Там, в деревне возле конторы, толпился народ. Вскоре люди стали медленно расходиться. Когда деревню заволокла вечерняя мгла, возле двухэтажного здания с новой тесовой крышей не осталось ни одного человека. «Пронесло! облегченно выронил.